Выводы. Мы можем делиться с другими только тем, что есть у нас самих. Если вы тревожитесь, ваша тревога передастся ребенку. А если спокойны и уверены в себе, то и ребенку передадите спокойствие и уверенность. Я очень надеюсь, что, прослушав мою книгу, вы стали спокойнее относиться к психосексуальному развитию вашего ребенка, осознали его важность и значимость, сможете передать всю необходимую информацию и будете уверенно и спокойно отвечать на все детские и недетские интимные вопросы. И самое главное, теперь вы знаете, как вырастить человека со здоровой сексуальностью, который будет принимать себя и свое тело, понимать свои границы и уметь отстаивать их, будет способен любить и быть счастливым. Конец книги. Читала Анастасия Маликова.